Уставившись на толстую дверь, Касима сглотнул. Он не приблизился ни на шаг к белой металлической двери с тех пор, как в последний раз на нее смотрел. Мужчина глянул вниз и убедился, что стоит. Его ноги не дрожали. Он ощущал пол под своими стопами и то, что пояс и живот поддерживаются его ногами. Но хотя он и думал, что двигался, Касима не сделал и шага с тех пор, как добрался до расстояния в 20 метров от двери. Я стоял на месте, убеждая себя, что иду вперед. Ученый проверил левую руку на предмет эффекта какого-нибудь концепта, но с тех пор, как он вошел в конструкторское бюро, черные часы не реагировали. Что же случилось? Я не могу двигаться вперед. Чувство, хлынувшее из его сердца, словно скользнуло по спине. Он не знал, как толком описать ощущения или эмоции, которые оно у него вызывало. Его желание отрицания породило слова. «Моя неспособность принять прошлое достигла подсознательного уровня». Он не испытывал страха, но не мог приблизиться к этому месту. Касима уставился на взрывоустойчивую дверь, задумавшись, почему же. Рядом с запечатанным белым металлом двери к стене крепилось несколько разукрашенных металлических пластин. На них были выгравированы фамилии бывших управляющих этого производственного помещения. На дальней левой плите виднелось имя Касима. Однако мужчина сфокусировался не на своем собственном имени. Он начал с самого раннего. То имя принадлежало самому первому управляющему третьего производственного помещения. Аширо Хиромаса. Рядом с ним находилось имя второго управляющего. Касима. На этот раз Касима писалось не с помощью кандзи. Дед Касима отказывался писать его так, потому что протестовал против полной натурализации. Даже после того, как оставил свою старую фамилию Такеми Кадзути. Увидев два этих имени, Касима наконец начал дрожать. Он ощутил особо сильное сердцебиение. Мужчина не знал, как его назвать. Он ничего не знал о своем деде или об Аширо Хиромасе. Несмотря на это, эти два имени находились там. Его собственное имя напечатали далеко слева. Как такое возможно? В этой стали высекли имена из прошлого и имя того, кто унаследовал прошлое. Лишь тот, кто был таким же, как и те, кто в прошлом мог сюда прибыть. Касима припомнил свое прошлое. Тот день 9 лет назад. Он, наконец, смог увидеть то гигантское человекоподобное оружие, но мостик на голове был практически уничтожен. Последняя воля моего дедушки отправиться к Сусао утратила смысл. Чтобы преследовать своего деда, он сосредоточился исключительно на демонстрации собственной силы в третьем производственном помещении. И в своей погоне за собственной силой Касима совсем позабыл о девушке, с которой сблизился во время университетских дней. Что произошло со мной после? Он неожиданно услышал шум. Это был звук дождя. Не может быть. Мужчина находился под землей. Никоим образом он не мог этого слышать здесь. Но Касима, несомненно, слышал дождь. В ту дождливую ночь, когда обрушилась земля, Касима чего-то достиг. Что это было? Как он это получил? Мужчина рассеянно поднял вверх левую руку перед своим лицом. Его движение было чрезвычайно медленным. Но он не смог ее полностью поднять. Касима остановил ее в положении диагонально вниз. Выглядело так, будто он протягивает кому-то руку. Кому? Остановись. Не думай об этом. Не думай о том, к чему ты потянулся и чего достиг. Он думал, что вырезал это в сердце, но на самом деле избегал к этому прикасаться и попросту себя обманывал. Не смотри на это прямо. Но его левая рука определенно ухватилась за что-то в пустом пространстве. Мужчина ухватил за руку того, кто был ему дорог. Он ощущал недостающие пальцы и теплую влагу. Как и прежде, Касима издал разъяренный крик. Он сжал руку, которую покрывало призрачное тепло и жар, и устремил свой взгляд вперед. Он узнал всего лишь три имени, два имени с правого края и собственное слева. Почему? Почему он хотел, чтобы его имя выгравировали здесь? В то время я видел это как мой обет преследовать прошлое, подумал Касима. Прошу, прошу, пускай это будет ложь. Он хотел стереть факт, что он когда-либо этого желал. Иначе все, что у него сейчас было, окажется ложью. Нацу, Харуми, их дом, цветы в саду, заботы его родителей, его собственные заботы. Все это. Но в своей руке он ощущал лишь недостающие пальцы и влажную кровь. «Это правда», — провозглашали буквы на той стали. «Все, что ты получил, не более чем ложь, чтобы вырваться от нас». Касима отдаленно припомнил свое чувство от создания Фуцуно. «Я чувствовал такое превосходство». Он испытывал радость, но эта радость застыла в миг, когда он услышал крик. Ученый содрогнулся, вспомнив эмоции, которые ощущал. «Прошу». Он бормотал. «Мне больше ничего этого не нужно. Прошу, избавь меня от этого имени». Его дрожащий голос не получил ответа. Выгравированные имена посылали ему только тишину. Те имена не сдвинутся с прошлого. Та правда заставила его неосознанно попятиться. Он сделал шаг назад и тут же сделал еще один. «Ах», — промолвил Касима тихо, поворачиваясь спиной к тем именам. «Ах». Он споткнулся и едва не упал, перейдя на бег. И уже никак не мог себя остановить. Он наконец осознал, что все его тело дрожало. «Беги!» «Ах». Ему казалось, будто дверь позади него открылась, и наружу вырвалось неведомое присутствие. Оно уже прямо у него за спиной. Имена из прошлого и настоящего пытаются его поглотить. «Вот что я покинул», — снова подумал он. Касима бежал. Сделав пару шагов, он осознал, что все так же держал в правой руке карточный ключ. Мужчина отшвырнул его назад. Он сделал то же самое со всем, что, как думал, станет на пути его побега. Ручкой в кармане лабораторного халата, его калькулятором, платком, самим халатом и очками на лице. Он бросил их всех в присутствие, следовавшее за ним по пятам. Но прошлое его не покидало. То чувство, что заставляло его содрогаться, отказывалось уходить. Ему казалось, что она не уйдет больше никогда. Он проглотил свой крик и продолжил бежать. «У меня теперь есть Нацу, Сан и Харуми». Касима повернул за угол и вбежал в пустое помещение конструкторского бюро, ни разу не оглядываясь. «Так почему же моя сила меня не покидает?» «Ладно, как мы будем с этим разбираться?» Под ясным небом стояла женщина в лабораторном халате. Это была Цукуёми. Она находилась внутри концептуального пространства второго гира, содержащего Сусао. Она стояла на небольшой открытой области перед озером Сусао. Помимо озера слева, ее окружал лес. С прогнившим пирсом, тянущимся к Сусао за ее спиной, женщина стояла под прохладным ветром со сложенными руками и улыбкой на губах. Она глядела на парня, одетого в костюм. То был Саяма Микота. Поприветствовав его улыбкой, она медленно начала говорить. «Саяма Микота-кон, ты один?» «Да, остальные не любят переговоры. И занялись исследованием местности. А как насчет вас?» «Я тоже сама. Касиме нужно немного собраться с мыслями, потому он не придет. Я директор Цукуёми Сидзуру из отдела разработок, возьму на себя предварительные переговоры вместо него». «Выходит, вы будете моим оппонентом, так?» «Да». Она кивнула перед тем, как ее лицо переменилось. Из леса за спиной у парня кое-кто вышел. Этот человек носил оранжевую куртку и белое платье. Она запыхалась, и Саяма повернулся в ее сторону. «Синдзи-кун», — сказал он. «Да», — ответила Синдзи Садама, когда назвали ее имя. Она посмотрела на него и следом на Цукуёми, перед тем, как выдать усталую улыбку. «Извините за опоздание. Это предварительные переговоры, да?»